Погубила я сына Калука, погубила дрянная женщина, жаловалась Попина. Потом взгляд ее становился неподвижным, и она говорила: «Вот и сыну я не нужна, лишняя я, чего же я жду?» Таким голосом, что Калуку мороз подирал по коже. «Нету самого детей, вот и не знает сыны родительницы!» — громко воскликнула Калука, чтобы утешить и успокоить Попину, а еще больше для того, чтобы скрыть собственное волнение. В одном ошибалась Попина. Куса питал к ней не только ненависть, но и другие чувства. Так, например, он был все же благодарен матери, и чем дальше, тем больше утверждалось в нем это чувство, так как он все явственнее постигал, что Попина была единственной дверью, через которую он мог войти в этот мир. А мир этот стал так сладок ему и дорог, что порой он приходил в ужас от одной мысли о том, что же было бы с ним, если бы этот полоумный Филамон сумел некогда совладать со своей похотью и не сделал того, что сделал. И уж совсем задыхался он от страха, представляя себе, как Попина тащит его, словно слепого щенка, засунутого в мешок, к реке, чтобы уничтожить оставленный Филамоном след, чтобы совершить грех гораздо более тяжкий, чем шалости собственным рабом. Благодарение богам, великое благодарение за то, что они не допустили этого. О, конечно же, Попина не имела права его убивать. Ее долгом было только родить его. Остальное зависело от самого Кусы. Сумеет ли он исправить испорченное с самого начала дело? Так и останется, переселившись из одного трусливого тела в другое, согнутым в три погибели, с головой упертой в собственные колени. Или сумеет не только родиться, но и распрямиться, встать во весь рост, раскрыть глаза. Куса смог сделать гораздо больше. Куса обнаружил, что все одинаковы, все похожи неотличимо друг на друга, и что такие выражения, как «законный» и «незаконный», лишь пустые слова, которые кто-то швыряет для потехи в толпу, как фальшивые деньги, и потом помирает со смеху, глядя на возникшую свалку. Куса был прежде всего благодарен Попине за то, что она дала ему возможность сделать такое открытие. А уж как следствие этого открытия появилась перед Кусой и цель — доказать другим то, что было пока что известно ему одному. Ему же было известно, что каждый выходит из материнского чрева с врожденной килой греха. Только у одних она торчит снаружи на видном месте, а у других скрыта под одеждой. «Вот и прекрасно! Вот и прекрасно! Вот и прекрасно!» — трижды подряд повторял в уме Куса и добавлял с рассудительностью и спокойствием врача: «Подождем, посмотрим, много ли нужно для того, чтобы обнажить человека». Куса даже иной раз жалел Попину, но его жалость была поверхностной, минутной, смешанной с презрением. Кусе было бы жаль мать, как было бы жаль мертвую птичку, только тогда, когда он ее видел, а это случалось не слишком часто. Он приходил главным образом для того, чтобы напомнить о себе своим близким. Пусть не думают, что могут избавиться от него так же легко и просто, как избавились от Филамона. Нет, он не убежит, как Филамон. Его место здесь, здесь средоточие всех его дел. «Здравствуйте!» — переступив порог, говорил Куса и, улыбаясь, опускался на скамейку. Улыбка так все время не сходила с его лица. Точно он был редкий гость или пришел по какому-то щекотливому поводу. Он садился на первое же ближайшее к двери сиденье, клал кожаный мешок у своих ног, как мелочный торговец, и улыбался. Куса отдыхал здесь, получал удовольствие. Ему было приятно, что столько людей робеет и смущается при его неожиданном появлении. Все засматривали ему в глаза, все разговаривали с ним с заискивающим льстивым тоном, словно в чем-то извинялись и от растерянности сами не знали, что говорят. Когда Попина просила его: «Будь как дома, хоть руки вымой, плесни воды себе на лицо, ведь здесь ты тоже под родным кровом», Куса только качал головой в знак отказа и все улыбался. Но теперь уже по-другому, великодушно и снисходительно, как переодетый простолюдином царь, который случайно из-за непогоды укрылся в хижине у неимущей старухи и радуется, по-детски радуется, что его не узнали, что никто не догадывается, какого гостя им послала судьба. Иначе разве осмелились бы постелить для него постель, по которой скачут блохи, или предложить ему хлеб, от которого пахнет мышами? «Есть у меня свой дом и свой двор. Разве я похож на бродягу?» — улыбался Куса. Куса и сейчас пришел неожиданно. В доме только что отужинали. Попина как раз собиралась унести на кухню стопку тарелок, но, заслышав лязганье мешка Кусы, повернулась в сторону двери и приостановилась. Она горела желанием поскорее увидеть сына целым и невредимым. Исчезновение сада Дарьячанги и смятение, охватившее народ, причинили большие убытки. Всюду судили-рядили об этом. Говорили, что Каджадо намерен в первую голову покарать своих служилых людей за то, что они не смогли сразу навести порядок. «Здравствуйте», — сказал Куса. Он сел на скамейку и положил у ног свой мешок. Как обычно, он улыбался, хотя был явно не в духе. Щеки у него лихорадочно горели. Он сидел и улыбался, желчно и злобно, словно человек, который получил пощечину и не знает, как поступить. Проглотить оскорбление, спустить обидчику или тут же с ним рассчитаться. «Тебе-то ничего не будет?» — не вытерпев, спросила Попина. «О чем ты?» — Куса сделал вид, что не понял вопроса. Попина вдруг разволновалась, села на скамейку, не выпуская тарелок из рук, и лишь тогда проговорила: «Да я о том, что нынче утром было». «Ах, вот оно что!» — протянул косо и взглянул на Фарнауза —